Страх. Темой настоящего рассказа послужило действительное происшествие, имевшее место в одном из предприятий Белоруссии в августе 1925 года. На огород идешь? На огород. Хочу покопать картошку. Кабы мороз не стукнул. Ты здесь без меня справишься. Заведующий почтовым отделением Ефимий Венедиктович Пилецкий надел барашковую шапку и старенькую тужурку на вате, сохранявшую еще синие, побелевшие канты и несколько серебряных пуговиц почтово-телеграфного ведомства. Марьям Викентьевна, его жена, служившая телеграфисткой в этом же отделении, сухонькая, суетливая женщина, лет 30, просто, но чистенько одетая, подошла к мужу и тронула его за руку. «Не ходи, Фима!» Пелецкий добродушно усмехнулся в сидеющие усы. «Трусишь? Уж не бандитов ли боишься? Не беспокойся, к нам они не сделают визита. Знают, что у нас не разживутся». «Не смейся, Фима, жутко мне. Дня не проходит, чтоб они не напали на кого-нибудь в окрестностях». «Глупости. На мелкую дичь они не охотятся. Да я долго и не буду. Засветло вернусь». И Пелецкий, взяв суковатую палку, вышел из дома. Утро было сумрачное. Серая завеса мелкого осеннего дождя затянула далее. Почтовое отделение помещалось в доме бывшей почтовой станции. Длинное, приземистое, белое здание с непомерно высокими, остроконечными, готическими окнами и такой же дверью. Эти здания, как две капли воды, похожие друг на друга, отстроенные еще в 50-х годах прошлого столетия, стоят по нашим шоссейным дорогам угрюмыми памятниками старины. Большой двор с обветшалыми конюшнями и сараями обнесен высокой каменной стеной, охранявшей когда-то почтовых лошадей. Два шоссе пересекают у самой станции друг друга. Несколько десятков лет тому назад здесь трусили рысцой почтовые лошаденки, звеня колокольчиками, и усталый путник зорко всматривался в сужающуюся ленту шоссе, ища во мгле наступающего вечера белое здание, где ожидали его приют и отдых. На смену троек пришел неуклюжий, но неутомимый автобус. С мерным пыхтением проносится он мимо старенького здания, в котором жалобно позванивают стекла, и скрывается вдали, издавая рев, неслыханный в этих глухих, заброшенных местах. Галки и вороны в испуде снимаются с мокрых, сырых кочек и тянут к лесу. А леса здесь кругом, топкие, поросшие мохом, непроходимые леса Белоруссии, где привольно чувствует себя только волк, да лихой человек. Пелецкий сдвинул барашковую шапку, застегнул свою старенькую тужурку на две металлических и три костяных пуговицы и зашагал по шоссе. Оно спускалось вниз и потом круто поднималось вверх. Наверху, в двух верстах, стояла ближайшая деревушка, а ближе, в полуверсте от нее, находился огородик Пелецкого. Ефимий Венедиктович спустился в низину. Гиблое место для автобусов. Несмотря на ремонты, шоссе постоянно портилось от подпочвенных вод, которые вспучивали настил дороги и выступали лужами. Кругом лес. Это излюбленное место для нападений бандитских шаек на автобус. Довольно бросить бревно поперек дороги и стоп! Руки вверх! И пассажиры предоставляли свои карманы и чемоданы в распоряжение грабителей. Жуткое место. И Пелецкий невольно ускорил шаг при этих мыслях. Кругом, однако же, стояла необычайная тишина. Пелецкий поднялся вверх и вздохнул с облегчением, увидев свой огород и крестьянина, копавшегося на соседнем участке. «Здоров, Спиридон! Венедиктовичу наше почтение!» Венедиктович, так звали Пелецкого, изменив его трудное для произношения отчество. Спиридон, грамотный крестьянин, долго живший в Москве, был председателем сельсовета. «Что нового, Спиридон?» «Плохие новости! А шо, все бандиты шалят?» «Да уж какие шалости! Третьего дня, слышь, пароход на Соже ограбили!» «Пароход? А как же они туда попали?» «Как-как? Обыкновенно! Сели, как пассажиры!» «А отошел пароход версты две! Руки вверх!» — кричат! «А сколько ж их было?» «Всего и было человек пять, а пароход начисто ограбили! К берегу пристать велели! Сами пассажиры своими руками же чемоданчики им на берег сложили и поминай, как звали!» «Иванов? Да все он! Да откуда ж он взялся? Кто такой?» «Говорят, будто полковник бывший, из Польши перешел. Ну и наши балуются, Семка косой, знаете?» «Как не знать? Непутевый парень. Андрон Смодельцов, Костецкий. Шо ж вы на них не донесете? Ведь и вас же они обижают». Спиридон оставил копать картошку и посмотрел на Пелецком. «Как не обижать? У кого телку на прокорм стащут, у кого лошадь? Да донесешь-то как? У них ружья, револьверы, расправа короткая. Пока начальство наедет, без головы останешься. Кому ж охота?» Наступали ранние сумерки, Пелецкий расправил затекшие члены, распростился со Спиридоном и отправился в обратный путь. В лощине сумерки были гуще. Пелецкий не сразу заметил двух незнакомцев, сидевших на куче щебня. Один из них поднялся и подошел к Пелецкому. «Шо за человек?» «А, почтарь!» Пелецкий вздрогнул. Перед ним стоял Семка косой, вставив свой зрячий глаз. На другом глазу Семки было огромное бельмо, выпиравшее из зрачка, как горошина. «Семка косой! Бандиты!» — мелькнула у Пелецкого мысль, и холодок пробежал от спины к затылку, шевельнув корни волос. «Ты слышишь? Не гугу, что видал нас, если не хочешь дать дубу. Понимаешь?» Пелецкий поспешно кивнул головой. «Ну, то-то. Проходи. Надо будет проверить, как он живет», — услышал Пелецкий за собой голос Семки. Потом Семка свистнул, и Пелецкий услышал удаляющиеся шаги бандитов. Жена ждала к обеду, но Пелецкому кусок не лез в горло. «Придут, ограбят. Убьют», — думал он. Встав из-за стола, Пелецкий решительно подошел к телеграфному аппарату и телеграфировал в ближайший город, в районную милицию, о высылке отряда для поимки бандитов. «Дело плохо», — сказал он жене. «Гостей можно ждать каждую минуту, а милиция раньше завтрашнего дня не приедет». «А что, если они перехватят телеграмму? Говорят, они это делают. Убьют ведь». «И то обещали», — не удержался Пелецкий. «Да все равно один конец. Если придут, ограбят кассу, тоже не помилуют». И они сидели молча, глядя на телеграфный аппарат с таким видом, будто он накликал на них несчастье. Но дело было сделано. Оставалось выжидать событий. В густой темноте осенней ночи под моросящим холодным дождем отряд вооруженных людей медленно, осторожно подходил к зданию почтового отделения. Звякнуло дуло винтовки. «Тише вы, черти!» — раздался заглушенный голос. «Тут, кажись. Ну шо, Митька, трусишь?» «Ох!» — послышался вздох. «Ничего, обтерпишься. Пороху понюхаешь, попривыкнешь». «А где они, бандиты-то? Там?» И Митька протянул руку к зданию. «Все может быть. Ты только не трусь. В случае чего пали и никаких. Лучше ты его, чем он тебя. Так-то, пали и никаких, потому полное право». «Да тише вы, разболтались». Лепецкому не спалось. Он с вечера зарядил ружье, приготовил патроны и, не раздеваясь, прилег на кровати. Сердце колотилось и шумело в ушах. Он прислушивался к каждому звуку. Вот шорох, и у него холодело в груди. «Идут». «Нет, это мышь скребет под полом. В коридоре что-то трещит». «Фима, стучат», слышит он испуганный шепот жены. Его как пружиной подбросило. «Да-да, стучат. И стучат так, что разбудят мертвого». Он хватает дрожащими руками ружье и набивает патроны в карманы. «Ты вот шо!» — обращается он к жене, а зубы выбивает нервную дрожь. «Ты не открывай. Скажи, дома нет. А я по лестнице, на чердак. Тебя не тронут. Ты ни при чем. Поищут, уйдут. А полезут ко мне — дешево не отдамся». В дверь колотили прикладами, и удары гулко отдавались в длинном коридоре, идущем от двери и разделявшем дом на две половины. Пелецкий быстро взобрался по лестнице на чердак через отверстие в потолке коридора. Звенели стекла окон. «Дома нет! Нет дома!» — надрываясь, кричала жена. «Отворяй, если и дома нет! Кого прячете? Стрелять будем!» Послышался выстрел. С треском кто-то выломал раму, и в комнату через окно пролез человек и пыхтя открыл двери. В коридор ввалилась толпа. Дальше все было как в кошмаре. Треск оконной рамы, звон разбитых стекол, крики жены, выстрел, шепот. Голоса в темноте. И вот кто-то поднимается к ним. По лестнице. «Не лезь, убью!» «Убью!» — диким голосом кричит Пелецкий. «Всех перестреляю! Последняя пуля себе!» Но лестница дрожит под чьими-то ногами, и вот какое-то пятно замаячило в четырехугольнике отверстия. Стиснув зубы, Пелецкий нажимает курок. Выстрел. Вспыхнувший огонь освещает чью-то голову, но она тотчас скрывается в отверстии. С глухим стуком падает чье-то тело. Внизу крики. «Убил! Слезай! Милиция!» — слышит он отдельные голоса. Опять кто-то лезет. «Не лезь!» — кричит Пелецкий и снова стреляет. Отчаянный стон. И опять взрыв криков внизу. Среди шума он узнает как будто голос старика-сторожа, Ванифатия. «Это я!» — и лестница опять дрожит. «Убью!» — кричит обезумевший Пелецкий. И в третий раз огненная полоса прорезывает тьму. Опять чей-то стон. Но голоса утихают, о чем-то сговариваются, удаляются, и Пелецкий слышит пыхтение отъезжающего автомобиля. «Откуда автомобиль?» — пролетает мысль в затуманенном мозгу Пелецкого. «Может быть, милиция подоспела вовремя? Только едва ли». В отделении вспыхивает огонек. Пелецкий судорожно сжимает похолодевшими руками винтовку. Вот автомобиль возвращается. Кто-то вошел. «Слазь, Ведениктыч!» — слышит он знакомый голос Спиридона. «Беда случилась. Милиция тебя защищать приехала, а ты с перепугу начальника того!» уложил, милиционера ранил и сторожа своего. Славься, Веди Никитич, не бойся, вот тебе мое слово, ничего не будет. Кто-то внес лампу в коридор, и Пелецкий увидел отряд милиционеров. Бросив винтовку, он молча стал спускаться по лестнице. Серое осеннее утро осветило печальную картину. На полу коридора лежал убитый, рядом стонали раненые, вещи в отделении комнаты Пелецкого были перевернуты, мебель опрокинута, стекла в окнах выбиты. Штукатурка на потолке и стенах местами обвалилась от выстрелов, произведенных с улицы. Спиридон сидел на ступеньках крыльца и, крутя цигарку, спрашивал милиционер: «Как же это так случилось? Вы шо это, дураломом валили?» Милиционер вздохнул. «Дураломом? Не знаешь ты нашего дела, что значит на облавы ходить, бандитов ловить. Из-за каждого угла тебя подстрелить могут. Разве тут рассуждаешь сам как в бреду? А бандиты очень просто могли у Пелецкого остановиться. Припугнут маузером, не выдавай, мол, и конец. Ведь и у вас в деревне они ночевали». «Это верно. Ну вот, а нас не пускали. Почему такое? Значит, неспроста?» «Во дела-то», — вздохнул в свою очередь Спиридон. «Страх-то что делает?» Пелецкого арестовали, но скоро выпустили. Он был признан невиновным. На кладбище прибавилось свежие могилы.